Глава седьмая. Печальное зрелище. Они шли вдоль тупика, разочарованные и подавленные. Как вдруг откуда ни возьмись, перед ними вырос полицейский, так, словно он давно сидел в засаде, дожидаясь их появления. Страж порядка преградил им путь и твердой рукой взял Сэнди за плечо. Мальчик дернулся, пытаясь освободиться, но тщетно. Хватка была железная. А вокруг мгновенно собралась толпа любопытных, большей частью состоявшая из местных обитателей. Румяное лицо миссис Шафта побледнело и исказилось от испуга. «За что? Мальчик ничего дурного не сделал?» — отважилась она спросить полицейского. Первым ее инстинктивным движением было броситься бежать. Но она поборола в себе это желание, тем более, что теперь из толпы выбраться было не так-то легко. «Действительно, пока не сделал», — подтвердил полицейский. «Но я забираю его ненадолго в участок. Нужно задать ему пару вопросов. А держу его, чтобы он не сбежал. Этот народец готов чуть что дать стрекача». «Нельзя ли и мне пойти с ним?» — спросила она. «Я принимаю большое участие в судьбе этого мальчика, и мой сын Джонни не найдет себе места, если не будет знать, что с ним все благополучно». «А вы кем ему доводитесь?» — поинтересовался полицейский, внимательно ее оглядывая. Эта прилично одетая и на вид очень достойная женщина ничуть не походила на местных жителей. «Никем», — отвечала она. «Мы с ним познакомились всего час назад. Мой сын Джонни привел его к нам домой, а я пришла сюда, чтобы повидать его мать и сестричку. Видите ли, малышка потерялась, и он всю неделю ее разыскивает. И вот теперь выясняется, что мать ушла из дому, не оставив о себе никаких сведений. Бедный мальчик». «И ты тоже ничего не знаешь о том, где теперь твоя мать?» — строго спросил полицейский, еще крепче сжимая плечо Сэнди. «Да я с прошлого вторника сюда глаз не показывал!» — искренне ответил мальчик. «Мать напилась и где-то оставила мою сестренку, а я ей поклялся, что не приду домой, пока не отыщу Джипси. Мне Джип нужна, а не мать!» «А ты смог бы узнать свою Джип, если бы ее увидел?» — снова спросил полицейский. «Узнать Джип?» — недоуменно повторил Сэнди. Странный вопрос. Да разве можно было не узнать Джип? Он знал каждую черненькую кудряшку на ее головке, каждую черточку на ее славном личике, звук ее голоса, каждую слезинку и смешок. Узнать Джип? Да разве было в этом мире что-нибудь, что он знал бы настолько хорошо, как свою сестренку, которую кормил, поил и лелеял с того самого часа, как она родилась? «Тогда идем со мной», — буркнул полицейский, но в голосе его не было суровости. «Это недалеко. Может, и увидишь сейчас свою Джип». Держать Сэнди больше не было нужды. После этих слов он пошел бы за полицейским куда угодно, хоть на другой конец Лондона. Миссис Шафта еле за ними поспевала, так скоро они шли. От быстрой ходьбы она задыхалась и не могла вымолвить ни слова. Впрочем, ее спутники тоже шли молча. Сэнди был до краев переполнен радостной надеждой, а полицейский шагал, сжав губы, и, казалось, никакая сила на свете, кроме старшего офицера, конечно, не заставит его открыть рот. Миссис Шафта не чувствовала уверенности, что муж одобрил бы ее поступок. Но ей невыносимо было думать, как огорчится Джонни, если сейчас она потеряет Сэнди из виду, и больше они ничего не услышат о нем и его сестренке. Запыхавшись и совсем обессилев, она добралась до входа в полицейский участок и еще успела увидеть, как Сэнди скрывается за одной из многочисленных внутренних дверей. «Вам сюда нельзя, сударыня», — сказал человек, дежуривший у входа. «Ничего, ничего, пропусти», — велел ему полицейский, приведший Сэнди. «Это со мной». Войдя в небольшое помещение, Она увидела, что Сэнди уже стоит перед высоким письменным столом, над которым виднелась голова инспектора. Тот задавал мальчику вопросы о матери, причем один вопрос следовал за другим так быстро, словно инспектор стремился поскорее покончить с этим занятием. Где она жила, чем зарабатывала на жизнь, часто ли напивалась, сколько детей у нее было и от чего они умерли. «Она была добра к тебе и Джипси?» — спросил он, буравя Сэнди пристальным взглядом. «Да не так, чтобы очень», — отвечал тот. «Когда мы встречались на улице, она меня хватала и обыскивала. Думала, я от нее деньги прячу. Не очень-то она была к нам добра». «А ты не слыхал, чтобы она грозилась избавиться от твоей сестры?» «Ну, она, конечно, ругала нас, когда бывала пьяная», — сказал Сэнди. «Кляла на все лады, желала нам сквозь землю провалиться и всякое такое. Но вообще-то она была неплохая. Бывают матери и похуже. Если бы она не потеряла джип, я против нее и слова не сказал бы, сэр. Это все из-за пьянства. Джип была такая маленькая, такая хорошенькая, что с ней никто не поступил бы жестоко». «Опиши мне ее внешность. Как она выглядела?» — спросил инспектор. Сэнди запнулся. Джип, словно живая, стояла у него перед глазами. Но как же о ней рассказать? Он и слов-то таких не знал и никогда не задумывался над тем, что сестренку можно как-то описать. «Она была хорошенькая», — наконец выговорил он, запинаясь на каждом слове. «Очень хорошенькая, и добрая, и потешная. Она была такая, как никто, сэр». «И верно, не такая, как ты», — предположил инспектор. «А я и не знаю, какой я есть», — отвечал Сэнди, растерянно оглядывая свои большие грубые руки и ноги. «Но не думаю, что Джип была похожа на меня. Сколько ей было лет?» «Этим летом ей исполнилось 3 годика. Мать еще ходила продавать спелые вишни, а на следующий день Джип и родилась. Это я хорошо помню, сэр». «Дэвис», — распорядился инспектор, — «отведите мальчика, пусть опознает тело». Но Сэнди не двинулся с места, когда полицейский подошел к нему. Вцепившись руками в край стола, чтобы не упасть, он водил по комнате диким невидящим взглядом. Все плыло перед глазами, и только одно он видел отчетливо — хорошенькое личико Джип, насмешливо глядевшее на него из всех углов. Что это сказал сейчас инспектор? Пусть опознает тело? Сэнди слишком хорошо понимал, что это означает. Не такой уж он был дурак, чтобы не знать, как часто дети из его тупичка, погибавшие вроде бы ни с того ни с сего, умирали не просто от болезней или от нездорового воздуха, или от скверной пищи. Сколько раз он слышал, как соседи шептались, что будто бы с тем или другим ребенком разделались сами же родители. Но теперь эта мысль огнем горела в его мозгу, как будто он впервые узнал о подобном злодеянии. С самого начала он с негодованием отметал любые соседские намеки на то, что мать якобы могла избавиться от Джипси. И вот теперь его сестренка лежала где-то рядом, мертвая. И не просто мертвая, а убитая. Его лицо настолько исказилось от ужаса, что в первую минуту все находившиеся в комнате молчали, не смея заговорить с ним. «Сэнди! Сэнди!» — воскликнула, наконец, миссис Шафта, крепко обнимая его, как обняла бы собственного сына. «Мой бедный мальчик! Но, может быть, это не твоя сестричка? Никто же еще не сказал, что это Джипси. Пойдем вместе посмотрим на девочку. И если это и вправду Джип, я скажу тебе, куда ушла ее душа. Там лежит только ее несчастное маленькое тельце, а сама Джип ушла на небеса, Господу Иисусу. Ты ведь еще ничего об этом не знаешь, но я тебе расскажу. Пойдем, посмотрим, а потом я тебе все-все расскажу». «Да, пойдемте», — выговорил Сэнди, хватаясь за ее руку и делая первый неуверенный шаг. Ноги с трудом слушались его, а голова была непривычно легкой и кружилась. «Покажите мне ее!» И они молча последовали за полицейским, который провел их по длинному узкому коридору и, открыв ключом какую-то дверь, завел в другую комнату. Сэнди слышал щелканье ключа в замочной скважине и скрип двери, но не смел поднять глаза от пола. На какое-то мгновение он замер на пороге, дрожа всем телом. Так страшно было ему вступать в эту холодную комнату. Наконец, сделав над собой неимоверное усилие, он вошел. Полицейский зажег газовый рожок, и яркий свет озарил длинный узкий стол и маленькую неподвижную фигурку, лежавшую на нем под покрывалом. Полицейский отвернул край покрывала и попросил Сэнди подойти и взглянуть на лицо мертвой девочки. Сэнди стоял, не решаясь сделать первый шаг. Тогда миссис Шафта взяла его за руку и повела к столу, шепча ему на ухо, что непременно расскажет, куда на самом деле ушла Джипси, и что там, где она теперь, ей несравненно лучше. У мальчика от ужаса помутилось в глазах. Он смотрел прямо перед собой и толком ничего не мог различить. Очертания застывшей маленькой фигурки расплывались перед ним, как в густом тумане. Миссис Шафта отчетливо видела заострившиеся черты мертвенно-белого личика и в смерти сохранившего не по-детски страдальческое выражение. Но теперь это несчастное дитя обрело покой. Его мукам пришел конец. Слезы навернулись ей на глаза. Она склонилась над мертвой девочкой и нежно коснулась губами холодного лобика. Тут Сэнди, стоявший рядом с ней, очнулся от своего оцепенения, словно от кошмарного сна. Он яростно протер глаза и пристально, хоть и не без внутреннего содрогания, вгляделся в лицо ребенка. «Но это же не она!» — вскричал он. «У моей Джип черные волосы, и она похожа на цыганочку! Нет, это не Джипси, это совсем другая девочка!» Он еле сдерживался, чтобы не расхохотаться от счастья. Еще немного, и он бы пустился в пляс по пустой холодной комнате. Настолько чудесным было это внезапное радостное облегчение, это чувство освобождения от гнетущего ужаса. Но стоило ему еще раз взглянуть на застывшее личико, и он тут же опомнился. А что, если его сестренка, так же, как это бедное дитя, сейчас лежит где-то, холодная и неподвижная? Эта страшная мысль до конца жизни не будет давать ему покоя, если он не разыщет свою малышку Джип. Полицейский сопроводил их в кабинет инспектора, где Сэнди подтвердил, что погибшая девочка не его сестра. Его отпустили, предупредив напоследок, что полиция будет приглядывать за ним. Миссис Шафта охотно сообщила инспектору свой адрес и также обещала присматривать за беспризорным мальчиком.